Глава 17. Хотя Динни и не была особым знатоком живописи, однако в свое время вместе с Уилфридом осмотрела все постоянные лондонские выставки. Огромное наслаждение доставила ей в 1930 году выставка итальянской живописи. Поэтому теперь, когда дядя Адриан пригласил ее на выставку французской живописи 1932 года, она охотно согласилась. 22 января, после легкого обеда на Пикадилли, они прошли ровно в час через турникет у кассы и остановились перед полотнами примитивов. Но так как не они одни, а и множество других посетителей старались обойти толпу стороной, дядя и племянница добрались до картин Ватто только через час. «Жиль», — сказал Адриан, немного отступив. «Знаешь, Динни, по-моему, эта картина лучше всех. И вот что удивительно. Когда жанрист декоративной школы берет какой-нибудь сюжет или тип, который его глубоко захватывает, он достигает огромной выразительности. Всмотрись в лицо этого Пьеро. Какая погруженность в себя, задумчивость, замкнутость, обреченность. Здесь перед тобой актер и человек со всеми его переживаниями». Динни не ответила. «Что же вы молчите, мисс? Неужели искусство до такой степени осмысленно? Ты не думаешь, дядя, что он просто хотел написать этот белый костюм, а модель привнесла все остальное? Правда, у Пьеро удивительное выражение лица, но, может быть, оно у него и было? Такое выражение у людей бывает». Адриан покосился на нее уголком глаза. «Да, бывает. Вот если бы написать ее, когда она думает, что на нее никто и не смотрит, и ей не нужно держать себя в руках, или как там это называется, разве не получилось бы лицо, которое потрясло бы зрителей всем, что в нем затаено? Нет, искусство нас не удовлетворяет. Когда оно передает дух, самую сущность явлений, оно кажется нереальным. А когда изображает их пеструю противоречивую форму, то кажется, что этого вообще не стоило изображать. Все эти полунамеки, мимолетные выражения, световые эффекты почти реалистичны и вместе с тем ничего не открывают». И вдруг он сказал: «Великие литературные произведения и портреты очень редки, потому что художники не показывают самое существенное. А если уж показывают, то преувеличивают его». «Я не знаю, можно ли сказать это о Жиле. Ведь тут не портрет, тут драматический момент и белый костюм». «Возможно. И все-таки, если бы я мог написать тебя, Динни, какая ты есть на самом деле, люди сказали бы, что это нереально». «Тем лучше. Большинство людей даже не представляет себе, какая ты». «Прости за дерзость, дядя. А ты знаешь, какая я?» Адриан покрутил бородку. «Лещу себя надеждой, что знаю». «О, взгляни, вон помпадур Буше». Помолчав две минуты, Адриан продолжал: «Что ж, для человека, который предпочитал видеть женское тело обнаженным, он написал все эти покровы очень хорошо». «Монтенон и помпадур. Я всегда их путаю». «Монтенон носила синие чулки и управляла Людовиком XIV. «Ах, да. Пойдем прямо отсюда смотреть вещи Мане». «Почему?» «Меня, кажется, хватит ненадолго». Адриан, оглянувшись, вдруг понял, почему. Перед Жилем стояла Клер с каким-то молодым человеком, которого он не знал. Адриан взял Динни под руку, и они прошли в предпоследний выставочный зал. «Я понимаю твою деликатность», — пробормотал он, останавливаясь перед мальчиком, пускающим мыльные пузыри. «А что этот молодой человек? Змея в траве, червяк в бутоне или...» «Очень милый мальчик». «Как его зовут?» «Тони Крум». «А, молодой человек с парохода. Клер часто с ним видится». «Я не спрашивала, дядя. Во всяком случае, она обещала не делать глупостей целый год». И, увидев, что одна бровь дяди Адриана удивленно приподнялась, добавила: «Она дала обещание тете М». «А через год?» «Не знаю. И она тоже не знает. Как хорош Мане!» Они медленно обошли зал и вошли в последний. Подумать только, что Гоген казался мне когда-то, в 910 году, верхом эксцентричности, пробормотал Адриан. «Только в такие минуты понимаешь, как все меняется. Помню прямо с выставки китайской живописи в Британском музее. Я отправился тогда на выставку художников, сменивших импрессионистов. В то время Сезанн, Матисс, Гоген, Ван Гог считались последним словом изобразительного искусства. А теперь это уже седая старина. Гоген замечательный колорист, но я все-таки предпочитаю китайцев. Боюсь, Динни, что человек я очень отсталый. А мне эти картины почти все кажутся превосходными, но жить с ними я бы не могла. У французов есть своя хорошая сторона. Ни в одной стране смена направлений в искусстве не отражается так ярко. От примитивов до Клуэ, от Клуэ до Пуссена и Клода. Затем к Ватто и его школе, потом к Буше и Грезу, Кенгру и Делакруа. К барбизонцам, к импрессионистам, к постимпрессионистам. И всегда среди них выделяется какой-нибудь гигант. Шарден, Лепесье, Фрагонар, Мане, Дега, Моне, Сезанн. И в каждом всегда рывок вперед, к следующей стадии развития. А раньше бывали когда-нибудь такие мощные рывки вперед, как сейчас? Я сказал бы, что никогда еще не было такого резкого изменения во взглядах на жизнь вообще. И никогда еще в сознании художников не было такого смятения и путаницы в вопросе о том, для чего они существуют. А для чего же они существуют? Чтобы доставлять удовольствие или показывать правду. Или то и другое вместе. Не могу себе представить, чтобы мне доставляло удовольствие все, что нравится им. А правда? Что такое правда? Адриан развел руками. «Динни, я отчаянно устал. Пойдем отсюда». Динни заметила сестру и Тони Крума. Они проходили под аркой. Она не была уверена, видела ее Клэр или нет. Что касается Крума, то он, без сомнения, видит одну Клэр. Динни вышла вслед за Адрианом, восхищаясь, в свою очередь, его деликатностью. Ни он, ни она ни за что не признались бы в своем смущении. Кто с кем и где бывает, в наши дни это личное дело каждого.